От предложения совместного кинопросмотра Эрину как-то сразу стало не по себе. Обольщаться не стоило. За приглашением Нолвенде не стояло ничего такого предосудительного, к сожалению. Или к счастью. Но растревоженное воображение тут же нарисовало весьма соблазнительную картинку. Полумрак, рядом теплое бедро Нол, ее распущенные по плечам волосы, запах духов. Практически все то же самое, что и сейчас. И лорд-капитан Аптелемнар не удержался. Он настойчиво утянул девушку в самый темный уголок клуба и весьма решительно поцеловал. Так, как ему давно хотелось, но все никак не получалось. По-настоящему, по-взрослому. Но стоило рукам скользнуть чуть ниже талии, Эрин вдруг увидел, как зрачки Нолвенде расширяются от ужаса и сразу почувствовал себя то ли змеем, то ли демоном-искусителем. Ядреные пассатижи, она испугалась, смертельно испугалась. Сердечко забилось, задрожали ресницы. В более идиотском положении Эрин Рандир не оказывался давным-давно. И никогда сам себе он не был так противен. А как теперь себя вести, непонятно. Отскакивать в сторону? Извиняться? Спас его Грей Вольфович. Он позвонил эльфу на мобильник. «Привет, Аптелемнар! С праздничком тебя!» Радостно прогавкал ворлок. «Легатар сказал, что ты трезвый». «Привет». «Да, абсолютно». «Тогда спасай. Надо срочно заменить тыл Пахаша». «Сейчас приеду». «Какой прекрасный выход из положения. Сбежать. Немедленно сбежать». «Нол, солнышко, мне придется вернуться в управление», сообщил он напарнице. «Все уже перепились, а дежурить вместо тыл Пахаша некому. Ты же знаешь, что отказаться я не могу». Оправдывался Эрин, поспешно накидывая пальто. «Ты тут развлекись без меня. Все-таки праздник. Все, я убежал». Невинный чмок в макушку, и Аптелемнара тут же след простыл. В благодарность за спасительный звонок Эрин Рандир купил ворлоку-реконструктору томатного сока. Купил бы и хорошие колбасы на бутерброды, но магазины были закрыты. Столь своевременного дежурства эльф не мог упомнить. Никаких соблазнов, никаких левых мыслей, никаких страстей. Хватит с него интима и уединения за счет чужого страха и недоверия. От праздников и безделия одни только проблемы. Но на всякий случай Эрин все же позвонил Легатару. «Тар, намекни Дзиру, что Нол сидит в Лепреконе одна. Да, я еду в управление. Отбой». Эльфу совершенно не хотелось, чтобы девушка возвращалась домой в одиночестве. Пусть лучше с Дзиром или кем-то из его веселых парней, чем с подозрительными во всех отношениях незнакомцами. Что скажет мама? Это была моя вторая мысль. Первую, что сделает папа, я даже додумывать побоялась. Приступ этого страха буквально парализовал меня, очень вовремя удержав от полного растворения в процессе. Да. Я действительно была очень близка к тому, чтобы окончательно потерять голову и натворить или не натворить. Короче, я запуталась совершенно. Эта внезапная страсть еще более неожиданная на фоне привычной уже сдержанности. Я не понимала, что все это значит. Честно, зато прекрасно понимала другое. Я не могу себе этого позволить. И неважно, чего там хочется мне, нам обоим. Не могу и все. И дело совсем не в моей репутации, не только в моей. Если об этом узнают, если хоть малейший намек на сплетню просочится, ну хотя бы в прессу. Моя мать слишком известна своим нравом и принципиальностью, и резкостью позиции и высказываний. Ее очень многие не любят. Мой отец как кость в горле для многих тоже. Я не могу их подвести. Служебный романчик барышни Анерлтионе. Дочь знаменитой грифона-летчицы – любовница своего шефа. Кошмар. Представив себе лицо матери в тот миг, когда какой-нибудь назойливый писака обратится к ней с вопросом «Миледи, публичная связь вашей дочери со скандально известным капитаном НЧЧК – это продуманный политический шаг или просто распущенность?» Я похолодела. Отец его пристрелит, точно. А мать прибьет меня. Нет-нет, мне нельзя. Нельзя ни в коем случае. Кроме того, это ведь действительно распущенность. Не похоже, чтобы он меня любил. Да нет, быть того не может. Конечно, нет. Просто атмосфера. и пиво. И это мое приглашение посмотреть кино. Эру, что же он подумал? Все эти размышления, естественно, безнадежно отравили момент. А со стороны мои мыслительные терзания выглядели так, будто я внезапно окосела от страха. Я уж было открыла рот, чтобы пролепетать какую-нибудь глупость и испортить все окончательно, но тут телефонный звонок меня спас. Или, похоже, нас обоих.